А еще можно туда через арену попасть, через другую дверь, внесла. Предложение, предлагавшее принести топор, видно, интерпретировав взгляд начальницы тайной стражи, как побуждение к действию и продолжению. Генерация идей проникновения за запертую дверь. Хорошо, кивнула головой Эста, пойдемте наверх. Девчонки, полные жажды мести, ринулись по коридору. Стоять, заорала им в спины Эста. А ну-ка, вернитесь. Не хватало еще нестись за толпой курсанток вдогонку. Кто увидит, скажет, Эста из ума выжила, подумала она. Построились и за мной, скомандовала она толпе замерших мстительниц. Спустя минуту она быстро поднималась по лестнице, ведущей к зрительным местам, имея за спиной эскорт из варг. «Эста, вот ты где, иди сюда», замахала рукой начальница училища, давнишняя приятельница Эсты, увидев ее на верхней площадке лестницы. Рукой она махала с лучших мест, где всегда сидела жюри. «Так, и что теперь?» задала себе вопрос Эста, обводя взглядом заполненные зрителями скамейки арены и соображая, что ей делать. Устраивать скандал при таком количестве любопытных глаз, пожалуй, будет не самым правильным решением. «Ну что ты там встала?» снова замахала рукой подруга, зовя к себе. «Внимание! На выступление приглашается второй курс. Первый выступает пятерка под командованием Лиссы Тиллокой. Следующая пятерка Майлы Доны», прозвучал усиленный рупором голос над ареной. «Мы следующие, а они нас не пускают». Панически заныли за спиной Эсты. Открыла было рот Эста. «Уважаемые зрители и гости, леди и дамы, открывая этот воистину феерический фестиваль танца, хочу предложить вашему вниманию незабываемое выступление звездной дансгруппы Лиссы Тиллокой». Звонким и прекрасно слышимым во всех уголках арены голосом произнес парень, выйдя уверенной походкой на край площадки. «Встречаем!» – закричал он, делая широкий приглашающий взмах рукой. На арене наступила оглушающая тишина. У всех на глазах происходило небывалое. Зверушка открывала начало соревнований. Что он за слова говорит? Краем сознания отметила Эста, глядя на спокойно усаживающегося за здоровый барабан Эри. Пресса. Феерический фестиваль, данс. Чужие какие-то они. Они ведь что-то. Значит, он... Конечно, не местный, но какие-то эти слова не такие, неправильные. А в это время на арене разворачивалось действо, под четкий ритм большого барабана, развернутым строем, качая бедрами и ставя при шаге ступни друг за другом, в одну линию, на арену легко вышла пятерка Лиссы. Одетая, Эста почувствовала, что у нее отвисает челюсть. Ярко-желтые короткие юбки и курточки открывали по максимуму ноги в высоких черных сапогах и белую кожу животов танцовщиц. Выйдя, танцовщицы замерли в неподвижных позах, встав каждая по-своему. Трум-тум-тум-тум. Барабан сменил ритм, и пятерка пришла в движение. Очень ритмично и синхронно, и весело. Девочки лучезарно улыбались и делали движения, которые у них получались как-то очень игриво. Озорницы, пришла в голову Эсты мысль после нескольких минут танца. Ох и озорницы, что делают? Спустя какое-то время танец изменился. В руках выступающих появились поднятые ими с пола кинжалы, которые, видно, были положены туда загодя и дожидались своего часа. К звуку барабана добавился низкий, очень гулкий звук струны и резкий, костяной щелчок какого-то инструмента, который Эста никогда до этого не слышала. Рисунок танца стал резче и агрессивней. Девчонки изображали бой с кинжалами, по отдельности и делясь на группы. Выглядело все очень здорово. Внезапно танцовщицы развернулись в одну линию и на мгновение замерли. Тресь. С громким треском распахнулись в их руках большие красные веера. Аха! Выдохнули скамейки зрителей, никак не ожидавшие такого чуда. Дальше начались чудеса с веерами. Их стороны оказались покрашены в разные цвета и, когда танцующие стали делать из них композиции, складывая цвета по-разному, по зрительному залу пронесся нескрываемый гул одобрения. Вот те и зверушка, подумала Эста, наблюдая за танцем. И где Динка? Его нашла? Как он это придумал? Ведь точно он придумал. У нас ничего такого в помине никогда не делали. Нужно будет обязательно поговорить с девочками об этом княжиче после выступления. Сразу, пока они под впечатлением. Как бы ни аукнулась нам эта красота, Эри. Хай, сказал я, заходя в двери и приветствуя Лиссу и ее девчонок. Здравствуй, как-то напряженно отозвалась она. Остальные вообще промолчали, глядя куда угодно, только не на меня. Я мгновенно отметил всеобщую неловкость. Так, и что, интересно, успело приключиться за ночь? Вчера был день успеха. Зажгли мы так, что никто не остался равнодушным. На трибунах гудели молодые тетки-ворги, спорили в жюри. Короче, выступление вышло скандальным. То, что нужно. На земле, в эстраде, чем больше скандала, тем лучше. Здесь это тоже сработало. Тетки в жюри спорили, в конце концов потребовали повторить. «Девочки, это ваш звездный час», — подмигнул я малость растерянным варгушам. «Не робейте, сейчас вы взлетите на самый верх. Давайте, давайте, пошли, или вас сожрут», — добавил я, правда уже про себя, глядя в их удаляющиеся спины. После выступления, которое было еще более благосклонно встречено публикой, судя по хлопкам и реакции на скамейках, в жюри опять затеяли спор. Что они там делили, было совершенно непонятно. В конце концов поступил приказ: костюмы не снимать, реквизит не убирать, сесть на скамейки и вести себя тихо до конца выступлений. Сели, посидели, поглядели на выступающих. На нас тоже глазели, все близко. Сидящие к нам зрительницы просто глаза обломали. Зря я волновался, что чулки и короткие одеяния не вызовут необходимой реакции. Нормально, все вызвали. Похоже, любая из зрительниц с удовольствием бы примерила это все на себя. Особенно народ потрясали чулки, резинки которых так небрежно и как-то уж очень часто, на мой взгляд, показывались из-под желтых коротких юбок девчонок. Короче, просидели мы до конца всего конкурса. Под занавес нам предложили еще раз повторить свой номер. Пошли, зажгли. Я уже был совершенно спокоен. Все выступающие после нас с нами и рядом не стояли. Мы были объявлены победителями. Ох и визгу же было, от избытка чувств девчонки устроили между собой обнималки прямо на арене. Потом вспомнили про меня и тоже принялись обнимать, словно на земле. Во всей этой кутерьме я на секунду запечатлел лицо Эсты, которая взирала на это действо, хмуро поджав губы. А потом мы тихо и мирно разошлись по домам. Я вообще-то удивился, предполагая, что девчонки должны гульнуть, отметить события. Но нет, завтра. Вот спланируем и отметим. Какие правильные девочки. Однако завтра уже наступило, а они сидят с кислыми лицами. И что у нас случилось? Полюбопытствовал я. Знаешь, Эри, ты, конечно, очень хороший, но нам больше не стоит встречаться. После продолжительного всеобщего молчания сказала Лиса, старательно пряча от меня глаза. Это почему? Никак не ожидав такого ответа, растерянно произнес я. Вышло да нельзя глупо. Я прямо увидел себя со стороны с изумленными глазами и открытым ртом. Ты нам не принадлежишь. Ты вещь леди Дины, и мы не можем с тобой встречаться. Влезла Нелла, прямая и без затей, словно рельса. Я вещь. Потрясенный услышанным, я ткнул себя в грудь пальцем. Я вещь, а в ответ тишина. Ну ты же леди Дина и у тебя знак, пролепетала Нелла, опуская глаза. Знак значит, ошейник. Пока, значит, нужен был, не замечали. А как победили, так все. Гуляй, Вася, не нужен. Ах вы ж твари, все ясно. Я все понял. Вы победили, и я вам больше не нужен и могу катиться на все четыре стороны. Это ваша благодарность такая? Здорово. Отдайте мне гитару. Я пошел. Эри, ну все не так. Нелла просто не так сказала. Мы тебе очень благодарны, но... Начало Лиса. Отдайте мне мою гитару. Набычившись и глядя на нее из-под лобья, сказал я: гитару. Я не желаю оставаться с вами ни одной лишней минуты. Лиса прикусила нижнюю губу. Вот, сказала Верила, протягивая мне принесенную гитару. Я молча взял ее у нее из рук и, повернувшись, не прощаясь, вышел. Пум, хлопнула дверь. Некоторое время царила тишина. Потом Нелла произнесла: обиделся, а ты не могла это как-нибудь по-другому сказать? Резко повернулась к ней Лиса. Что сказать, опешила та. Все правильно я сказала, как вчера леди Эстила говорила, так я и повторила. Дура ты, Нелка, ну какая он тебе вещь, теперь он на нас обиделся. Обиделся, подтвердила Верила, у него такие глаза были. Любой бы так сделал, если бы его вещью назвали. Точно, дура ты, Нелка, сами вы дуры, надула губы Нелла, у него же ошейник, Эстила сказала, вещь леди Дины. Лиса с Верилой в ответ только вздохнули. Осведомитель, твари неблагодарные. Я шел вдоль улицы, кипя от гнева и обиды. Я столько для них сделал, а они выкинули меня при первом же удобном случае. Попользовались и выкинули, сволочи. Так, босса, стоп, Ты чего? Чего ты раскочегарился? Ты же просто на себя не похож. Как могут низшие тебя обидеть? Ты что, забыл, кто они и кто ты? Ты чего? Совсем дурак? И мема ведь действительно, чего это ты? Ты же первый решил ими попользоваться, скачивая с них информацию. Помнишь, а они попользовались тобой. Все честно. То, что ты дал себя поиметь, это показатель твоей глупости и ничего более. Чего теперь пальцы гнуть, изображая обиженного? Раньше нужно было думать. И вообще, такое впечатление, что они тебе понравились, и ты старательно выпендривался, пытаясь произвести на них впечатление. Я выпендривался. Ну а кто? А они тебя обломали. Так тебе и надо, урод. Че это я урод, а кто ты еще? Какой ты нафиг демон? Вместо того, чтобы своими делами заниматься, на танцульке к мутанткам бегаешь, а они о тебя ноги потом вытирают. Ты еще им в любви признайся, придурок. Бе. И заметь, у тебя уже шизофрения. Сам с собой разговариваешь. Не хочешь узнать причину? Может, все-таки поднимешь свой зад и что-нибудь сделаешь? Или ты тут решил остаться учителем танцев? Блин, ругнулся я, что ж так хреново-то? Действительно, чем я тут занимаюсь? Оно мне нужно, у меня же были планы, сроки. Куда все делось? Какой-то я совсем не такой стал. Нужно как-то встряхнуться и что-то предпринять, а то и правда останусь тут учителем танцев. Веера из бумаги делать. Тут мне очень удачно на глаза попалась таверна, и я решил зайти выпить, поскольку в горле по-прежнему стоял горький ком обиды. Я зашел в таверну, сел за стол, положив рядом гитару, сделал заказ и, поставив локти на стол и уперев подбородок в ладони, принялся зомбировать взглядом деревянную солонку. Я решил неспешно обдумать ситуацию, как я докатился до жизни такой и кто в этом виноват. Брось, парень, не сомневайся, это самое лучшее, что могла дать тебе судьба. Неожиданно раздавшийся рядом голос вывел меня из задумчивости. Поворачиваюсь, мужик, лет эдак за 30 с небольшим, в светлой рубахе с расстегнутым воротом и без знака, глаза голубые, волосы светлые, неплохо уже, похоже, принявший ХМ. Я еще раз обежал его глазами, без знака, как это он без него разгуливает, как его еще не уволокли. Интересно, что вы сказали? Вежливо спросил я, идя на контакт. Не раздумывай, она, это самое лучшее, что может быть. Кого вы имеете в виду? Иди сюда, парень. Мужик пьяным движением махнул рукой, приглашая к себе за стол. Я тебе расскажу, и ты все поймешь. Сам, похоже, источник информации, подумал я, оглядывая дружески настроенного индивидуума. Все как обычно, когда надо было, фиг кто рот открывал. Когда решил тихонько посидеть и подумать, сразу появились желающие поделиться информацией. Как там, откажись и тут же получишь то, от чего отказался и так долго искал. Ладно, пойдем, послушаем, чего он там знает. Благодарю вас, сказал я, пересаживаясь за его столик. Я действительно не прочь сейчас поговорить. Знаете, есть в жизни моменты, когда простой разговор может помочь найти правильное решение. Вот, поднял вверх указательный палец мой собеседник. Правильно понимаешь, меня разговоры только и спасают. Человек, человек, закричал он, делая над головой призывные круги рукой. Официанту, неси нам еще пиво, мы с господином. Можно просто, Эри, сказал я на его вопрошающий взгляд. Мы с господином Эри говорить будем, закончил мужик и представился. Меня Алов зовут. Очень приятно, Алов, кивнул я. Я с удовольствием выпью с вами пиво. Отлично, парень. Я вижу, что тебя обуревают мрачные мысли и ты не знаешь, что делать. Еще один эмпат, что ли? Что за местечко такое? Ну, в общем-то, да, сокрушенно признался я, подыгрывая Алову. Есть у меня сомнения. Никто не хочет мне ничего говорить. Вот я и в некоторой растерянности. А что ты хочешь узнать? Проварк, глядя ему в глаза, тихо, чтобы мог услышать только он, сказал я. Я хочу знать все, проварк. Паря от избытка чувств шлепнул по столу ладонью Элов. Ты попал к тому человеку, к которому нужно. Я знаю, проварк, все. Да ну, не поверил я. Все-все, клятвенно заверил меня он. Я несколько лет собирал о них легенды, рассказы, басни и анекдоты, смотрел летописи, рылся в архивах, жил среди них. Я знаю про них все. Не может этого быть, не веря своей удаче, сказал я. Может, но сначала давай выпьем. Давай, сказал я, за встречу. Не, Помотал он отрицательно головой. «За тебя, за твою удачу, тебе она очень понадобится, за тебя, ну за меня так за меня, удача мне бы не помешала», — подумал я, стукая свою глиняную кружку об его. «Слушай», — начал свой рассказ Олов, подхватив с тарелки кусок вяленой рыбы. «Началась эта история давным-давно, во времена еще древних магов. Наверняка слышал про них, это которые войну устроили?» «Да, войну», — кивнул Олов. «Вот в этой войне все дело и было. Неизвестно, что явилось ее причиной, но воевали тогда без дураков, на полном серьезе. Серые пустоши тому пример. Страшно представить, что за оружие у них было, а один из древних магов взял и придумал себе свое оружие, Варк. Звали этого мага Дарк, и это имя до сих пор является проклятым». «Ага, слышал. Говорят, что он был сумасшедшим», — продолжил Олов, снова хватаясь за кружку. «Короче, пришла ему в голову идея соединить животного и человека, чтобы создать идеального убийцу, сделать эдакий сплав человеческой хитрости и коварства со звериной силой и ловкостью. Пришла ему, значит, эта идея, и он ее воплотил. Великий был маг. Ну и что тут такого?» Выказал я сомнение в звездности Дарга. «Человек с животным против мага все равно не справится. Ха, вот тут ты ошибаешься», — торжествующе провозгласил Олов, громко стукая дном кружки об стол. «Очень ошибаешься. Дарк был гением. Он же не с простой кошкой человека соединил, а с какой-то магической тварью, которых уже и нет. Знаешь, какая эта тварь была? А, не знаешь. Так вот, она могла подчинять себе людей с помощью магии, чарами, любви. Сейчас такого уже никто не умеет». «Как это?» — спросил я, ощущая, как у меня неожиданно на спине появились мурашки. «Как? Да очень просто. Поговорит с тобой, побудет рядом, денег друга или переспит, и все. Только о ней и будешь думать. Больше ни о чем. Дарк их против своих друзей-магов сделал. Они и оценили». «И как?» — вяло спросил я, лихорадочно переваривая в голове полученную информацию. «Казнили они его», — спокойно сказал Олов, наливая новую порцию пива из кувшина себе в кружку, «каким-то особым способом. А варги? Варги? Варги остались. То ли кто-то прибрал их к своим рукам, то ли война началась, не совсем понятно, но они выжили. Или ты не заметил?» Олов подмигнул мне и оглушительно расхохотался. «Заметил?» — пробурчал я, почесывая у себя за ухом. «Вот оно, значит, как. Вот почему зубастые красавицы держат язык за клыками, когда начинаются расспросы об их личной жизни. И вот, похоже, почему я такой вялый, как сосиска, и раздвоенность моя, похоже, оттуда растет. Ах и твари! И что теперь? Я уже того или еще не этого, с Динкой я не спал, буду надеяться, что не этого, но ведь должен быть способ противостоять этой лабуде. В мире никогда не бывает абсолюта. А есть какие-нибудь способы противостоять этой магии?» — спросил я. «Хм, способы, тут уж как повезет», — нахмурился Элов. «Что значит повезет? Знаешь, судя по архивам и летописям, нынешние варги не совсем те, как раньше. Раньше у них клыков не было и магия сильнее была. Чтобы мужика в зверушку превратить, им сейчас нужно обязательно с ним переспать, но это все равно не на всех действует. В общем, есть такие люди, на которых варговская магия не действует. Один из них сидит перед тобой», — грустно усмехнулся Элов. «Почему не действует?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «Наверное, голова так устроена. Сихотовы вырожденки. Что ж вы не сдохли вместе со своим создателем? Блин, но ты вроде как бы не рад этому», — отметил я. «Можно сказать и так», — Олов прилично отхлебнул из кружки. «И наверняка этому есть причины», — сказал я, побуждая к продолжению рассказа. «Причины? Еще какие?» — вздохнул Олов. «Я тебе расскажу». И он поведал мне невероятно грустную и также невероятно банальную историю о том, как, будучи еще молодым, познакомился с варгой. И как это бывает во всех этих дурацких любовных историях, влюбился в нее без памяти. «Так она тебя что, приворожила?» — уточнил я. «Не, я сам», — пьяно мотая головой, ответил Олов. «Конечно, сам. Дураки, сами себе кузнецы счастья. И стали они встречаться с Эллисон», — так звали эту подружку-варгу. «Долго встречались». «Погоди», — сказал я, — «как же ты зверушкой-то не стал?» «Так я же тебе говорю, есть такие люди, на которых их магия не так действует, как на остальных. Я как раз такой». «А в чем это выражается?» «Мужик при своем уме остается. Это случается очень редко, но бывает. Варги очень ищут таких мужиков. Зачем? Ну как ты не понимаешь? Он же может стать мужем Варги. Мужем, мутанток, вот приз так приз. Всем призам приз, подумал я, про себя. Но ведь это опасно, сказал я. Почему? Не понял Алов. Ну я слышал про рваные горла, а это? Поморщился Алов. Да, бывает, у молодых, по неопытности. По какой? Видишь ли, у Варг есть какая-то проблема с детьми. Не от каждого они у них могут быть. И Варги это как-то чувствуют. Вот на них порой затмение и находит, когда они понимают, что ничего не выйдет. Зверь от разочарования рвется наружу. Понятненько. Драное горло. Несомненно, чудное окончание всякого любовного вечера. Как же они до сих пор не выродились? Спецсамцов им подавай. Супер. А заранее они это выяснить не могут? Уку. Помотал головой Элов, только в самом конце, когда дело сделано. Какая офигительнейшая рулетка, подумал я, причем русская рулетка. Если не повезло, кирдык по полной программе и стопроцентно. Мдя, ну, я и попал. И что? Спросил я его. Чем твоя история кончилась? Чем кончилась? Как-то осел вниз Элов, втянув голову в плечи. Ушла она. Как ушла? Не понял я. Куда ушла? Куда-то ушла. С убитым видом, не поднимая глаз от стола, ответил он и все. Но почему? Ведь это же такая редкость, сам сказал. Почему ушла? Детей у нас не было, глухо сказал Алов. 2 года прожили и ничего. Алов резко вскинул голову и залпом проглотил оставшееся в кружке пиво. А целители? После небольшой паузы поинтересовался я. Говорят, все нормально, пожал плечами в ответ тот. Мда, гримаса судьбы. Вот хожу ищу ее. Хочу быть рядом с ней, хоть кем угодно. Понятно, почему ты без знака тут болтаешься. Поскольку Варгостен – это большая деревня, то про тебя, наверное, тут каждая собака знает. Про то, что толку с тебя, как с козла молока, и что ты с другой не пойдешь, поскольку мозги у тебя наглухо на одну прошиты. Никому ты тут не нужен. Да, свезло тебе, мужик, как есть свезло. Не знаю, пожал плечами я. А нужно ли это вообще, жить с такими жестокими существами рядом, жестокими, искренне изумился Элов. Никакие они не жестокие, это только на первый взгляд варги, сущие звери, а на деле у них чуткая и ранимая душа, способная на нежность и любовь. Они не сами по себе жестоки, а своей жестокостью от мира защищаются. Вот посмотри, они же все больше в одиночку делами занимаются, да какими, сплошь опасными. На артефакты, знаешь, к примеру, сколько желающих, да таких, что им, хоть варга, хоть две, сами, кому хочешь, горло перегрызут за наживу, и одной только силой тут не совладать, нужно и волю иметь, и решимость, и готовность в горло любому вцепиться, а иначе не выжить, запальчиво, проговорил он и, глотнув пиво, спокойно продолжил, а в душе они, хорошие, и не каждый человек способен на такие искренние чувства, какие проявляет варга, и людей это подкупает, поскольку они чувствуют, что это настоящая любовь, вечная любовь, как поют менестрели. Ну еще бы, чтобы наркоша, да не хвалил свой торчок, да такого быть не может, подумал я, глядя на вдохновенно светящееся лицо Элофа. Однако, теперь я знаю, что тут значит вечная любовь. Пум, хлопнула входная дверь, в зал с кислыми лицами вошла пятерка лисы. Меня они заметили, только уже усевшись за стол, увидев, что я тут тоже сижу, они вроде дернулись на выход, но после некоторой неловкости и пары фраз, которыми они обменялись между собой, решили остаться. Вот вы, значит, какие зубастики, такие милые с виду и такие опасные внутри, налицо ужасные, добрые внутри, только наоборот. А не пойти ли мне отсюда? Алов, похоже, все рассказал на зубастиков. Смотреть противно, душно тут что-то, и муторно как-то. Пойду, пожалуй, но я же не могу просто так уйти, как проигравший, не так ли? А не спеть ли мне этим неблагодарным сущностям на прощание песенку? А, я даже знаю, кажется, какую. Эй, Эри, ты чего молчишь? Вывел меня из задумчивости Элов. Хочешь, я тебе песню спою? Спросил я его, берясь рукой за гриф гитары. Конечно, не задумываясь, ответил тот. Сейчас, спою. Многообещающе оскалился я и положил пальцы на струны. Услышав звуки струн, девчонки обернулись на звуки. Я развязно подмигнул им и начал. Что с тобой случилось? Что ты горько плачешь? Ну не получилось. И погиб твой мальчик. На 4 года. Он тебя моложе. Не грусти, родная. Подожди другого, что с тобой случилось? Потеряла счастье, запрещает мама, с новыми встречаться, надо бы учиться, на одни пятерки, но одни мальчишки, в сердце у девчонки, маленькие варгачки в первый раз влюбляются, маленькие варгачки, каждый ошибается, маленькие варгачки, умер, не считается, маленькие варгачки, вы такие маленькие, маленькие варгачки в первый раз влюбляются, маленькие варгачки, каждый ошибается, маленькие варгачки в первый раз целуются, маленькие варгачки, кровь, кишки по улице, алая помада, прикус поправляешь, недоволен папа, пусть сидит в зиндане, ты теперь рисуешь, тушью над глазами, красится ведь кровью, запрещает мама, что с тобой случилось, что ты горько плачешь, ну не получилось, ну погиб твой мальчик, на 4 года, он тебя моложе, не грусти, родная, подожди другого, маленькие варгачки в первый раз влюбляются, маленькие варгачки, каждый ошибается, маленькие варгачки, умер, не считается, маленькие варгачки, вы такие маленькие, маленькие варгачки снова забавляются, маленькие варгачки, в мертвых не влюбляются, маленькие варгачки в первый раз целуются, маленькие варгачки, кровь, кишки по улице 6, тишина, только слышно, как где-то что-то капает у трактирщика, трах, ураганом выхватывает лису из-за стола, уходи, убирайся отсюда, и чтоб больше, нависает она надо, мной, уперев руки в стол, глаза бешеные и бешеные, я индифферентно пожимаю плечом, встаю, беру гитару и иду к выходу под ошеломленными взглядами всех присутствующих, открыв дверь, я оборачиваюсь и неожиданно для себя говорю, I'll be back, baby, Эри, это ты? Я вернулась. Раздавшийся из глубины дома голос заставил меня тормознуть в прихожей. Мутантка приехала, подумал я, услышав голос Дины. Какой сегодня сложный день в кабинете Эстелы. Чем могу быть полезна, уважаемые господа маги? Эста поднялась из-за стола, внимательно глядя на двух мужчин, вошедших в ее кабинет. То, что в Эторию въехали несколько дней назад двое магов, ей уже доложили. Но вот то, что они заявились прямиком к начальнику тайной стражи, не сулило ничего хорошего, скорее, обещало проблемы. «Прошу вас, присаживайтесь, господа». Хозяйка кабинета сделала приглашающий жест в сторону кресел и улыбнулась дежурной улыбкой. «Благодарю вас», — с достоинством и неспешно ответил выглядевший более старшим маг и продолжил. «Мы, собственно, ненадолго, мы с моим коллегой», — маг сделал кивок в сторону своего спутника, — «разыскиваем своего товарища, мага». «Да», — заинтересованно и доброжелательно спросила Эста, внутренне напрягаясь. «И что, я могу вам чем-то помочь?» «Пожалуй, да. Мы бы хотели поинтересоваться у главы секретной службы, неизвестно ли ей что-нибудь о молодом человеке 16 лет, с темными волосами и карими глазами, который оказался на территории Этории примерно месяц тому назад. Зовут этого молодого человека Эриадор, или сокращенно Эри. Он княжич». «Княжич?» — вопросительно приподняла брови Эста, изображая на лице работу мысли и задумчивость. «Как-то не припоминаю». «Вот оно, в это самое время, пока лицо ее изображало задумчивость, в голове Эсты стремительно неслись мысли. Я так и знала, что с этим мальчишкой будут неприятности. Уж больно он странный. Еще и маг-ка. К тому же, ах, как скверно. Гильдии магов мы проиграем в любом случае. Про прямое столкновение и речи идти не может, а в закулисных делах с ними тоже ловкостью не померяешься. Больно близки они к императору. Такого ему наплетут, век потом не отмоешься. Ох, удружила Динка, ох и удружила. Да я сама виновата. Нужно было придушить его по-тихому, да и дело с концом. Нет, жалко стало дуреху. Как же, Любов, пусть будет. Вот, и мыль себе теперь холку. Вы знаете, как-то не припомню я никого с таким именем, с сомнением в голосе сказала Эста, задумчиво прикладывая пальцы левой руки к своей щеке. Не попадалось мне его имя в отчетах. А почему вы думаете, что он в Этории? Откуда вам это известно? Может, вы ошиблись и его здесь нет? Мы не ошиблись, спокойно сказал маг. Нас привело сюда поисковое заклинание. Мы знаем, что юноша жив и находится совсем недалеко отсюда. Мы могли бы прямиком направиться туда, но решили не создавать ненужного волнения и не нарушать ваших законов. Поэтому считайте наше появление тут визитом вежливости, и мы просим вас оказать содействие в наших поисках. Мы ведь все подданные одного императора, не так ли? В обращенных на нее глазах мага Эста увидела насмешку и превосходство. Дарк, ругнулась она про себя. Поисковое заклинание. Это очень плохо. Спрятать Ири теперь не получится, все равно найдут. Нарушение договора с императором. Только этого сейчас не хватало. Проклятая любовь. Как она всегда не к месту. Что же делать? Что же делать? Как, вы говорите, зовут этого молодого человека? Словно что-то припомнив, в вопрошающем жесте отвела руку от лицеиста. «Эр, Ириадор», — спокойно ответил маг. В его глазах была неприкрытая насмешка. Он уже знал, что скажет. Дальше глава тайной стражи. Подлюка подумала про себя Иста. С каким удовольствием я бы съездила по его наглой, холеной и высокомерной морде. Эх, ладно, старая, коль нарядилась в роль балаганного шута, так выплясывай дальше. До занавеса еще далеко. Вы знаете, что-то я такое припоминаю. Погодите, ну точно, леди Дина. К ней недавно приехал погостить ее друг, и его зовут Ириадор. Точно, Ириадор, друг, нахмурился маг и переглянулся со своим коллегой, который за все время разговора не проронил ни слова. Вот как, значит, Уварг, бывают друзья мужчины, что вы хотите этим сказать? Мы хотим увидеть Эри, не ответив на ее вопрос, сказал маг. Я думаю, что это можно устроить. Да, устройте, пожалуйста, и побыстрее. Когда вы хотите его видеть? Сейчас, сейчас, вы знаете, сейчас, это невозможно. Леди Дина, нынче находится на службе, а приходить в дом без хозяйки это, по крайней мере, невежливо. Я понимаю, но все-таки я настаиваю на немедленной встрече. Давайте перенесем нашу встречу на завтра. Завтра Дина вернется домой, приведет себя в порядок и встретит гостей, как подобает леди, и вы спокойно сможете пообщаться с вашим другом. Пообщаться? Да, а что, и долго они и дружат? Чуть поморщившись, поинтересовался маг. Не знаю, пожала плечами Иста, мне о таких вещах не докладывают. Но приехал он почти месяц назад. Месяц, задумался маг, пожевав губами, месяц. Хорошо, мы готовы перенести наш визит на завтра. Где мы можем переночевать? Переночевать? У нас есть тут отличные комнаты для путешественников. Сейчас вас проводит, а завтра я пришлю за вами посыльную, и мы вместе пойдем к леди Дине в гости. Вас устраивает такой расклад? Вполне, кивнул головой маг. Завтра, во сколько? Часов в 10. Хорошо, Виллард и Римар. Виллард, почему мы перенесли нашу встречу на завтра? Непонимающе спросил Римар, когда они наконец остались одни. Но вы же слышали, что они дружат уже месяц. Он уже не человек, Римар, он зверушка. Человеческого там не осталось. Вы думаете, что? Уверен. Значит, мы сюда приехали зря? Увы, коллега, увы. Но мы же возвращаемся в столицу. Просто решили сделать небольшой крюк. Вы ведь не забыли? Но это же незаконно. Окраина, Римар, окраина. Тут свои нюансы. Но мы же завтра его увидим. Как они не боятся, что мы увидим влюбленного юношу, который на шаг боится отойти от своего объекта обожания, который будет говорить, что влюбился в нее, без памяти и жить без нее не может. Но ведь всем понятно, что они использовали свою магию. А доказательства? Где доказательства, Римар? Ну все же знают, любовь, она штука темная. Кто там и как кого полюбил, вещь совершенно недоказуемая. Ну тогда что получается? Такое с каждым может. А вы думали, за что их еще не любит, окромя службы императору? За то, что они красивые такие. Коллега, вы меня, честное слово, поражаете. И мы все оставим, как есть. А что вы предлагаете? Устроить войну за тело без мозгов? За идиота? Вряд ли наш совет на это согласится. Он ведь не из гильдии. И император не одобрит, наверняка. Какая ему и нам с этого выгода? Ну а дверь? Так что вам скажет идиот? Он себя не помнит, а вы к нему с расспросами будете приставать. Ничего он не скажет. И потом вполне возможен вариант, что, когда он ее ковырял, там все работало, а он своим неумением сломал ее. А, ведь возможен? Ну в принципе да. Так что нам лучше рассчитывать на свои силы. Забудьте про Эри, нету его. А чего мы тогда пойдем к нему завтра? Но мы же хотели его видеть, хотели. К начальнице секретной службы заходили, заходили, требовали, требовали, нам дали, не можем же мы теперь просто взять и отказаться, не солидно. Мы же не про фурсетки какие-то, сходим посмотрим, и вам полезно, ближе к жизни будете. А то что-то вы больно в науку удалились, коллега Эстила. После ухода магов Эста некоторое время смотрела на закрывшуюся за ними дверь, плотно сжав губы. Она что-то напряженно обдумывала. Затем, стремительным шагом прошла к столу, села и решительно выдернула из пачки лист бумаги. «Дорогая Дина», легли первые буквы на бумагу. «Предчувствия снова не обманули твою старую тетку. Мне с самого начала показалось, что с Эри что-то не так, однако я не стала обращать твое внимание на его странности, чтобы не мешать твоему счастью. Но нынче ситуация грозит выйти из-под контроля. От меня только что вышли двое магов, которые его разыскивают. Причем разыскивают не просто так, а используя поисковое заклинание. Этот факт говорит о том, что Эри им очень нужен и является не простой овечкой, которой он так хочет выглядеть. Нам ни в коем случае нельзя допустить их встречи. Это чревато большими осложнениями в отношениях с гильдией магов и императором. Осложнениями, которые нам совершенно ни к чему и которые мы никак не можем себе позволить. Я передаю с курьером флакончик слез девственника. Надеюсь, ты помнишь, как его применять. 3 капли примерно на 10 кило веса. Сегодня вечером накапаешь ему в стакан, и чтобы завтра он смотрел на тебя влюбленными глазами. Я понимаю, что это идет вразрез с твоими планами, однако сейчас на кону стоит благополучие всех варг, в том числе тебя и меня. Может быть, нас даже в большей мере, поскольку именно ты притащила его к нам, нарушив законы, а я тебя покрывала. Если что случится, в первую очередь, виноватыми будем мы. Дина, я все понимаю, но обстоятельства в жизни порой складываются так, что не оставляют нам выбора. Имей в виду, что единственный способ для тебя оставить Эри рядом с собой, это сделать из него зверушку. Если нет, то завтра маги заберут его с собой, а нас обвинят в нарушении законов императора или, чего хуже, в предательстве. Поэтому, Дина, это для тебя единственный выход. Или ты его потеряешь навсегда. Твоя тетя Эста. П.С. Не забудь снять с него ошейник. П.Р.С. И не вздумай выкинуть какую-нибудь дурь вроде побега влюбленных. За твоим домом я установила наблюдение. Закончив писать, Эста отложила письмо, вздохнула, секунду помедлила и принялась его складывать. Позвонила в колокольчик. «Курьера ко мне», — коротко приказала она секретарю, распахнувшему дверь особого. «Слушаюсь». «Вот», — сказала Эста, протягивая письмо вошедшей в дверь. «Варги курьеру, доставишь моей племяннице, леди Дине Элистрой. Знаешь, где живет?» «Так точно». «Отлично. По дороге зайдешь в лабораторию, возьмешь флакон. Вот, требование. Пусть дадут самые свежие. Хотя погоди, я припишу сама. Вот, так, письмо и флакон передашь леди Дине. Проследишь, чтобы письмо она прочитала на твоих глазах. Приказ понятен?» «Так точно. Разрешите выполнять?» «Выполняйте. Есть. Ну а что я могу?» — спросила себя Эста, глядя в спину уходящей варге. «Все, что могу. А счастье? Счастья вечно не хватает. Особенно варгам. Дина, дыхание легкое и спокойное. Вдох-выдох, вдох-выдох. Или спит. А я лежу рядом и смотрю на него. Какой он красивый. Такое благородное лицо. Наверное, не стоило слушать тетку. Каким он станет, когда проснется? Смогу ли я его любить, другого? Хотя, наверное, любить я его смогу, любого. Пусть только будет рядом». Когда прочитала письмо Эсты, первой мыслью было отказаться. «Не хочу так, он не заслужил такого обращения». Решила, что сниму с него ошейник и пусть бежит, куда хочет. И плевать мне на законы императора и обиды магов. Главное, чтобы с ним все было хорошо. Так и хотела сделать, но стоило мне на миг представить, что я его больше никогда не увижу, как вся моя решимость испарилась в один миг. Может, действительно не зря нас собственницами называют, что в лапки ка нам попало, то пропало, все, мое. Ну и что, что я такая же, как и все? Ну, и что, я нашла его, я привезла его сюда, я его люблю, мой он, а остальные пусть себе сами ищут их проблемы. Я свое нашла, да еще и времени толком подумать не было. К обеду приехала, привела себя в порядок, перекинулась парой слов с Эри и побежала за поездку отчитываться, хотя совершенно не хотелось. Однако решила закончить все дела, чтобы потом не отвлекаться и заниматься только Эри. Тем более что мне 2 недели полагались, только я и он, без всяких посторонних проблем. Думаю, что я уж нашла бы к нему подход, а то, похоже, за время моего отсутствия он меня забывать стал. Приехала, а он на меня как-то странно смотрит и говорит все так односложно. Да, нет, может быть, еще Б. Если он тут 2 недели с другими развлекался, конечно, забудешь. Домоправительница первым делом мне счета выложила. Я как глянула. Святые боги. Больше, чем мое жалование за полгода. Какие-то бочки, наряды, косметика, а главное, чулки. Чулки меня поразили больше всего. Как, я там, а он кому-то тут чулки покупает на мои деньги. Причем не одни, да еще самые дорогие. Мне вот он ничего не купил, а я так, торопилась вернуться. Думала, он меня ждет, обрадуется, а он тут, развлекается. Я еще выскажу этим ворюгам, да чужого охочим, и тете, выскажу. Обещала ведь мне, что будет все в порядке, будет подходящий момент, все выскажу. Пусть отвечает за слова, а Ирион ведь не виноват. Ну может и виноват, но только совсем чуточку. Когда я потребовал от него объяснений, тряся перед ним счетами, он мне все объяснил. Прямо так и сказал: «Леди, вы меня бросили одного в 4 стенах сходить с ума от скуки и умчались по своим делам. Вы же не хотели обнаружить сумасшедшего по возвращении?» «Я думаю, что не хотели. Мне было без вас скучно. Вот я и развлекался. А развлечения стоят. Денег. Ему было скучно без меня. Значит, все будет хорошо. Он просто еще не готов осознать свое чувство ко мне», — подумала я тогда. «Да, Дарк с ними, с этими деньгами. Ну развлекся, ну потратил. Но он же ждал меня. Ему без меня было скучно. Главное, у него есть ко мне чувство, а деньги — это просто бездушные кусочки металла. Главное, любит. Итак, бы все хорошо у нас было, и тут это письмо. Проклятые маги, что и мне, сидится в своей столице. Так и шастают, твари. И что же мне было делать в такой ситуации? Тем более, что Эста написала, что последствия могут быть для всех. Как тут иначе поступить? И не убежишь. За домом следят. Да даже если охрану обмануть, все равно. Без толку это, коль на нем поисковое заклинание висит. Все равно найдут. И тогда уж точно, не видать мне больше Ириадора. Никогда. Жаль, конечно, что не будет он за мной ухаживать, цветы дарить, как в книгах. Хотя, почему не будет? Может, он зверушкой и не станет? Я же просила богинь, вдруг они сжалятся надо мной и явят мне свою милость. А, может, мне повезет, ну хоть раз, а, ну боги, ну, пожалуйста. Ири немного сдвинулся во сне, и ритм его дыхания изменился, став более частым. Спит, невольно улыбнулась я, глядя на него. Устал, уработался. Пришлось еще попрыгать, чтобы напоить его слезами. Он, видите ли, вино больше не пьет. Решил, мол, отказаться от пороков и стать лучше. Это, конечно, хорошо, но совершенно не вовремя. Пришлось задействовать запасной вариант со служанкой. Она принесла ему на замену чистый фужер, у которого низ бокала был прикрыт металлическим ободком. Ири не заметил, что там, на донышке, уже что-то есть. Тем более, что в этот момент я его усиленно отвлекал разговором. Служанка на его глазах налила ему сока из кувшина, стоявшего на столе, и после моего короткого тоста он его выпил. Хорошо выпил. Все. Я невольно напряглась, ожидая последствий. Ири тоже насторожился, словно почувствовав мое напряжение. Однако некоторое время ничего не происходило. Я даже немного заволновалась, что капли какие-то недействующие попались, поскольку толком не представляла, как они должны действовать. Один раз видела, когда объясняли, а сама, на практике, еще не пробовала. Но тут Ири расстегнул верхний крючок на вороте и принялся рукой растягивать свой шейный платок. «Жарко», — сказал он. Его зрачки расширились, а взгляд затуманился и стал как-то хаотично перемещаться по предметам обстановки. «Жарко», — снова повторил он и остановился взглядом на моем лице. «Что?» — спросила я, ощущая холодок в животе от понимания, что сейчас что-то будет. Ириадор не ответил и продолжил разглядывать меня, наклоняя свою голову то к левому, то к правому плечу. «Мэм?» — вопросительно посмотрела я на него. Вместо ответа Ири решительно встал, быстро обошел вокруг стола и, схватив меня за руки, резко поднял со стула, притягивая к себе. «Ах!» — только и успела сказать я, оказавшись в его объятиях. Дальше мне говорить не дали. Мой рот запечатали поцелуем, хорошим таким, чувственным и нежным, от которого учащенно застучало сердце и малость ослабли ноги. Мне понравилось, какие у него мягкие губы, подумала я, расслабляясь в его объятиях и мягко прижимаясь к его телу. Но долго наслаждаться поцелуем не получилось. Ири бесцеремонно отодвинул меня в сторону и обернулся к столу. Трах, дзинь, шмяк, зазвенело, разлетаясь по полу, сметенное им со стола посуда. «Ты что делая?» – изумленно начала я, но не договорила. Ири стремительно повернулся ко мне и, подхватив меня за талию, усадил на край стола. «Ты что делаешь?» – снова изумленно повторила я, обнаружив себя, сидящий на столе, свесив ноги. В ответ Ири нагнулся и, ухватившись за край подола моего длинного вечернего платья, потянул его вверх. «Ири!» – взбрыкнула ногами и взвизгнула я, поняв его намерение. «Я в общем-то как бы не против, но не на столе же, а служанка зайдет». Однако у Ири была, похоже, только одна мысль – быстрее до меня добраться. Пока я решала, отбиваться мне или нет, он продолжал действовать. «Тресь!» – раздался треск рвущейся материи, и Ири резко притянул меня к себе. «Мои шелковые! Ах!» – вскрикнула я, поняв, что думать уже поздно и за меня уже все решили. Я вцепилась руками ему в плечи, сосредоточившись на контроле своих действий. Я боялась, что у меня все помутнеет в голове, и я вцеплюсь ему в горло так, как вцепилась тогда каторжнику. Я так сосредоточилась на самоконтроле, что пропустила момент, когда все закончилось, и Эри остановился, крепко прижав меня к себе, тяжело и прерывисто дыша мне в шею. «Уже все? А как же, как от него пахнет? Приятно и так-так, волнующе. И кусать мне его совершенно не хочется, и я на чем-то сижу. Кажется, на вилке», — подумала я, анализируя свои ощущения. Однако это было совсем не все. Минутная пауза, Ири потащил меня наверх, в спальню. Именно потащил. В книгах рисунки этого момента выглядели совсем иначе. На них герой несет свою избранницу на руках, а она лежит на них, откинув голову и свесив ноги с вытянутыми носочками. В действительности все оказалось гораздо прозаичнее. Ири просто закинул меня себе на плечо и потопал к лестнице. Сколько в нем силы. Я поразилась, вися на его плече попой кверху. Прямо орк какой-то. Но до спальни Ири не дошел. Поднявшись на верхнюю площадку лестницы, он скинул меня с плеча и, навалившись сзади, прижал меня к перилам. «Он что, решил в каждом углу отметиться?» Возмутилась я такой бесцеремонности, ощутив ветерок по ногам от взлетающего вверх платья. «Эри, стой!» Попробовала я было возразить таким беспардонным действием, но куда там, он даже, кажется, не услышал. «Ну не драться же с ним, сама налила, теперь его бить за это будет несправедливо». Так, решала я проблему своих дальнейших действий, наполовину свесившись с перила и двумя руками ухватившись за них, чтобы уж совсем не упасть. Неожиданно мои глаза наткнулись на совершенно обалделый взгляд служанки, смотрящей на нас с открытым ртом, снизу, из-за приоткрытой двери. «Уходи!» – махнула я ей рукой, на секунду выпустив перила. Это движение чуть не стоило мне полета вниз. Я судорожно извернулась, вновь хватаясь за них, и тут Эри в этот момент на меня и накатила. Наверное, потому, что перестала себя контролировать, отвлекшись на служанку и эти дурацкие перила. Я внезапно ощутила его рядом с собой, близко-близко, словно он был мной. Я могу поклясться, что чувствовала то же, что чувствует он, а он чувствовал, что чувствую я. И наши ощущения, соединяясь, были настолько остры и сильны для меня, что я, не сдерживаясь, закричала во весь голос. «И плевать мне на служанок!» Ири вздохнул во сне, прерывая мои приятные воспоминания. Было видно, как под его закрытыми веками двигались глаза. Ири снился сон. Может, про нас, да ночь была жаркой. Он только под утро угомонился. Ладно, пора его будить. Я бросила взгляд за окно. Скоро уже Эста придет. Ири, Ири, осторожно коснулась я его руки. Ири, просыпайся. Ресницы его дрогнули и затрепетали, провожая улетающий сон. «Просыпайся, любимый», – нежно погладила я его по руке. Ири вздохнул и открыл глаза. «Вставай, солнышко», – сказала я, потершись щекой о его ладонь. «Как, у него руки пахнут, восхитительно, так и хочется его куснуть». Его взгляд, задурманенный сном, стал осмысленным и, сделав несколько оборотов по комнате, остановился на мне. «С добрым утром», ласково улыбаясь от переполнявшей меня неги и любви, проворковала я. В ответ он неожиданно позеленел, надул щеки, и его вывернуло на мою кровать, прямо на шелковые простыни. Дарк ругнулась про себя, стремительно спрыгивая с кровати. Ири спокойно вытер губы простынями и, глядя мне в глаза, произнес Эри. «Мне было душно и жарко, снился какой-то тяжелый муторный сон, какая-то низшая, с которой я почему-то занимаюсь любовью, причем везде, во всех углах какого-то смутно знакомого дома, особенно запомнилась из сна ее колено, в плотном белом чулке, которое я целовал, прижимая к своей груди. Хозяйка его в это время сидела на каком-то столе. Приснится же такая муть», — подумал я, разлепляя глаза ото сна. «Где это?» Я, повращав глазами по сторонам и не узнавая обстановки, я неожиданно наткнулся взглядом на Дину, прижавшуюся щекой к моей левой ладони и скалившуюся с довольным видом. Что еще за не понял я, и тут ко мне разом вернулась память, как мы праздновали ее возвращение, как она предлагала настойчиво выпить, как я ее, я все понял, то ли от отвращения, то ли просто время пришло, муть в организме ринулась вверх, и меня вырвало ей на постель. Дина обиженной кошкой шарахнулась в сторону. «Шетол шеласт кышаам, шеистерам, сыловитера, от всей души», — пожелал я ей на эсфиратском, и добавил на местном: «Опоила, тварь, чтоб ты сдохла, кошка драная». «Что?» — потрясенно пролепетала Дина. «Тварь, сука, подлюка, кошка драная, чтоб ты на помойке сдохла, животное, чта». Глаза у Динки из круглых стали прищуренными. «Что ты сказал?» — я повторил, добавив еще пару предложений и пожеланий. «А ну пошел отсюда вон, щенок», — оскалилась Дина. «Пшел вон». Я оскалился в ответ и сообщил, куда она сама может пойти. Я был зол. Какой зол? Я был в ярости. Она мною попользовалась. Снова попользовалась. Тогда ошейник надела, теперь трахнула меня, напоив какой-то дрянью. «Тварь, убью». Меня начало трясти, то ли от заливающего организм адреналина, то ли от выпитой вчера гадости, от которой мне по-прежнему было жарко. А я сказала: «Вон». Дина дернула меня за руку, стаскивая с постели. «Значит, так, животное, ну тогда получи», — подумал я, пролетая мимо нее и от всей души въезжая в нее локтем, прямо в губы, которые я вчера с таким упоением целовал. «Ай!» — вскрикнула Дина, прижимая пальцы к месту удара. «Ты ударил меня?» — непонимающе посмотрела она на свои отнятые от губ пальцы, на которых была кровь. «Ты меня ударил? После всего я тебя убью, тварь недоделанная», — пообещал я, поднимаясь с пола, на который она меня сдернула. «Щенок». Дина подскочила ко мне и залепила мне пощечину, от которой мне не удалось увернуться. В ответ я четко пробил ей в корпус, как в манекен. «Ха!» — выдохнула Дина, отлетая к кровати. «Ах ты, людишек, неблагодарный», — презрительно процедила она, несколько мгновений спустя поднявшись на ноги. Глаза ее сузились, и она приняла боевую стойку. Дина собиралась драться. «Так», — подумал я, тоже становясь в позицию, — «значит, так, мне нужно беречь руки. Чтобы задушить ее, мне нужны руки, обе. И еще мне нужны глаза, чтобы видеть, где у нее горло, или хотя бы один. Все остальное тоже нужно, но руки, в первую очередь. Нельзя дать ей их сломать». Прыжок. Дина прыгает на меня. Я бью навстречу, но она уворачивается и своим телом таранит меня, снося в угол. Я получаю сокрушительный удар справа, под ребра. «Ха!» — вышибает воздух из моих легких, сихотого тела. «Как больно!» Совершенно инстинктивно пытаюсь заблокировать боль, как я делал всегда на спаррингах. Удар. Дина пробивает слева. Боли нет, только ярость. Внутри меня снова поднимается удушливая волна жара. Такое ощущение, будто что-то лопнуло внутри и потекло. До сих пор с этим. Потом хватаю ее руками за плечи и резко бью головой. Дум. Дина летит на пол, задрав ноги. «Получила, тварь», — кидаю я ей вслед. Она бросается на меня прямо с пола, лицо в крови, глаза бешеные, и торчат белые клыки. Удар, удар. Не реагирую и кидаюсь на нее, пытаясь ухватить за горло. Промах. Мы сцепляемся руками, пытаясь повалить друг друга на пол. Она тяжелее и, пользуясь этим, резко крутит меня в сторону. Шарах. Сношу я спиной стоящий у стены стеллажик. Из него сыпется на пол и разбиваются какие-то фарфоровые статуэтки и стеклянные вазочки. Через мгновение пол покрыт осколками стекла и фарфора. Толчок, толчок. Мы топчемся по осколкам, продолжая нашу бескомпромиссную схватку. Толчок, удар. На полу появляются кровавые следы. Дина поскальзывается и падает боком на пол. Воспользовавшись моментом, наношу удар сверху вниз, вкладывая вес тела. Мимо. Мой кулак впустую скользит ей по плечу. Изогнувшись, Она перебрасывает меня ногой через себя. Отлетаю к двери. Она поднимается на ноги и снова бросается на меня. В разодранной полупрозрачной ночнушке, с клыками, вся перемазанная кровью, она выглядит бешеной тварью. Банши, только успеваю подумать я, поднимаясь ей навстречу. Трах, выбиваю я спиной дверь. Мы вываливаемся в коридор. Дина, сверху, я под ней, оглушенный приземлением. Кое-как спихиваю ее с себя. Мы начинаем кататься по полу, пытаясь добраться до горла друг друга. Неожиданно я вижу перед собой два ослепительно-белых клыка. Сейчас, вцепится, понимаю я и, отпустив одну руку, пытаюсь прикрыть горло. Хрум, смыкаются клыки на моей руке. Я перестаю чувствовать. Кисть, ах чтоб тебя, бью другой рукой ей в ухо, сломал атаки. Как я теперь, ее задушу, хотя у меня ведь есть еще зубы. Мы продолжаем кататься по полу, но с одной недействующей рукой. Мне становится совсем сложно с ней бороться. Дина пользуется этим, и на меня обрушивается град ударов. Неожиданно при очередном повороте мы проваливаемся куда-то вниз. Лестница. Мы уже до лестницы добрались. Кто-то громко рядом визжит, но не Дина, и не я. Я занят тем, что пытаюсь как можно сильнее навалиться на нее сверху, чтобы что-нибудь ей сломать, пока мы катимся по ступенькам. Хрум, это не у нее, это у меня. Не везет. Мы долетаем до низа лестницы и, расцепившись, раскатываемся в стороны. Пытаясь подняться, в запале опираюсь на поврежденную руку. Рука подламывается, и я снова падаю на пол. Дина уже на ногах и прыгает на меня. Сихот. Автоматом выкидываю ей навстречу правую руку с растопыренными пальцами. Жестом, которым я тысячи раз отталкивал соперников на арене. Трах. Ее перехватывает прямо в воздухе и, как куклу, спиной вперед, швыряет в шкаф с книгами. Книги, с выскочивших из пазов полок, водопадом сыпятся на упавшую перед шкафом Дину. Спустя пару мгновений на эту кучу обрушивается шкаф. Жесткая посадочка, комментирую я про себя, с трудом поднимаясь на ноги. В груди книг под шкафом начинается какое-то копошение. Живучая терминаторша, давай, вылазь, я тебе еще дам, подумал я, поднимая правую руку вверх. Бамс, и все куда-то делось. Дом Дины, как у вас, однако, интересно дружит, насмешливо произнес Виллард, глядя на Эсту, стоящую рядом с оглушенным ею Эриадором. Та в ответ растерянно посмотрела на него, на тело у ее ног и затем оглянулась на упавший шкаф. Скажите служанкам, пусть перестанут визжать, уже все кончилось. Также, с насмешкой в голосе, продолжил Виллард. И о боге, что я вижу, ошейник, дружба просто до собачьей преданности, кто бы мог подумать. Я думаю, что это какое-то недоразумение, произнесла Эста, быстро облизнув губы. Несомненно, кивнул Виллард, несомненно. А пока, чтобы не было других недоразумений, мы сделаем так. Он взмахнул правой рукой, очерчивая перед собой полукруг. В ответ на его движение раздался легкий треск, и вокруг мага в воздухе появились маленькие, ярко светящиеся полупрозрачные щиты, которые образовали цилиндр, отделив его от окружающих. Щиты стремительно завращались, затем рывком приблизились к магу и резко остановились, сильно потускнев. «А вы что медлите, коллега?» — обратился Виллард к Римару. «Или вы ждете недоразумений?» немного растерянно промычал в ответ тот. «Каких именно?» «Каких?» «Да всяких. Вы же сами видите, нарушение законов императора, похищение дворянина, нападение на мага. Так что тут могут быть совершенно непредсказуемые недоразумения. Он не маг», — резко сказала Эста. «А кто же он тогда?» «Я своими глазами видел, как он использовал воздушную волну». Эста молча сжала губы. Влез в разговор Римар. «Но щит Мантуса, вы думаете, этого?» «Я думаю, что этого вполне достаточно», — перебил его Виллард и добавил со значением в голосе. «Пока». Римар пожал плечами и, сделав движение рукой, тоже создал себе светящийся щит. «Теперь мы готовы выслушать ваши объяснения», — повернувшись от Римара Кости сказал Виллард. «Но для начала я бы хотел вам предложить вызвать сюда целителя. Парень сильно избит, а убитый маг — это не побитый маг, это совсем другая история, да и ей бы целитель не помешал». Виллард кивнул головой в сторону Дины, у которой в этот момент как раз бессильно подломились руки, при попытке вылезти из-под шкафа. «Кабинет Эстелы, 2 недели спустя. Проходи, садись», — кивнула племянница Эста. «Ты неважно, выглядишь бледная какая-то. Да вот только второй день как встала, и сразу ко мне, Что за необходимость? Прошу отпустить меня на 2 недели. Это еще куда ты собралась? У тебя уже переломы зажили, как на коне-то сидеть будешь? Мне надо, опуская голову, тихо сказала Дина. Понятно, можешь не рассказывать. Зэри, значит, собралась? Почему Зэри? А куда тебе еще могло так срочно понадобиться? Больше мне в голову ничего не приходит. И что же ты будешь делать, когда найдешь? А, позволь тебя спросить, я... Потерянно сказала Дина и осеклась. Ага, не решила еще, значит, молодец, давай, продолжай в том же духе, давай, позову сердца, вот найду, тогда видно будет. Тетя, вы сердитесь на меня? Подняла взгляд на нее Дина. Нет, ну что ты, как я могу сердиться, ха-ха, сердиться, ха-ха, что ты, я просто счастлива, что у меня есть такая... Племянница, любовные похождения которой стоили мне 5000 золотых монет, ими я замяла этот скандал, 5000, раз и нету, тю-тю, какая, право, ерунда, Эста вытаращила глаза и картинно закачала головой, всего-то каких-то 5000, продолжила она, тьфу и растереть, а, еще мы чуть было не начали войну с империей, ну так, случайно, как-то, так неожиданно вышло, что мы похитили дворянина, который еще... Вдобавок оказался магом, мы нарушили все законы и оскорбили могущественную гильдию, представители которой вдоволь поизгалялись, на пальцах объясняя мне, какие же мы дуры, так бы и задушила этого Вилларта своими руками, но нет, я, как маленькая девочка, с виноватым видом покорно все это выслушивала, даже не пытаясь вставить слова, поперек, только мычала, словно бедная маленькая овечка, а потом я их умоляла, просто умоляла, чуть ли не на коленях, принять деньги в дар гильдии, чтобы они забыли об этом недоразумении. Свои деньги, из собранных на старость, еще и занять пришлось. Нет, ну что ты, я радостна и счастлива, ха-ха, просто в восторге. В кабинете на несколько секунд воцарилась тишина. Я верну, тихо сказала Дина, смотря в пол. Чего ты вернешь? Деньги, только посмотрите на нее, вернет она, с чего, позволь тебя спросить, он тебе тоже долги, кажется, оставил, или уже забыла, всю память любовью отшибла, тетя, не надо так, тихо попросила Дина, чего не надо, не надо, еще мне сейчас не хватало, чтобы ты за ним понеслась, что ты будешь делать, когда их догонишь, а, с магами воевать, отбивая свое сокровище, а оно хочет к тебе, сокровище-то, твое, а, ну я, вот реши сначала, что ты будешь делать, а там посмотрим, отрезала Эста, хлопнув ладонью по столу, а я тебе так скажу, зря ты его, не прибила, не так обидно было бы, не смогла, отворачиваясь, тихо сказала Дина, не смогла, это в смысле не захотела, Дина промолчала, видела бы ты его, когда он со мной разговаривал, думаю, что у тебя, желание другое бы появилось, ты не представляешь, сколько в нем было, ненависти, я думаю, что если бы я была, то все бы было по-другому, «Тихо», — сказала Дина, — «защищаешь», — насмешливо хмыкнула Эста. В этот момент в дверь кабинета постучали. «Да», — оборачиваясь, сказала Эста, — «кафе», — сквозь приоткрытую дверь спросила секретарь. «Да, давай». Секретарь внесла маленький круглый подносик, на котором стояли 2 дымящиеся чашки. «Спасибо», — кивнула Эста секретарю. «Бери», — предложила она Дине. Та рассеянно взяла в руки чашку и наклонилась к ней, втягивая носом аромат напитка. Неожиданно ее лицо позеленело, и она прихлопнула рот левой рукой. Раздался приглушенный ладонью рыгающий звук. Дина торопливо поставила расплескавшуюся чашку на стол. Подскочив, стрелой кинулась к катке, в которой у Эсты рос огромный, роскошный розендариум, и принялась удобрять завтраком землю цветка. Эста, не веря своим глазам, с недонесенной до рта кружкой, замерев, наблюдала за ней. Уф, отдувалась Дина, отрываясь от катки и опираясь на нее, обеими руками, уф, так, дорогая, это уже слишком, произнесла Эста, со стуком ставя чашку на стол, еще никто не рыгал в мой розендариум, что ты ела, да ничего особенного, вытирая тыльной стороной ладони, испарину со лба, ответила Дина, с утра как-то аппетита совсем не было, печенье сок яблочный, да, протянула Эста, приподняв правую бровь, да. Снова повторила она несколько мгновений спустя, глядя на племянницу и, задумчиво наклонив голову к плечу, ну надо же какой интересный,